16 октября на постамент бронзовых статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде возложили корзины и букеты цветов участники республиканских межпровинциальных спортивных соревнований 2017.